говорил великий гуманист Эразм из Роттердама. Завышенная самооценка обычно приписывается недостатку ума, но и недооценку собственных возможностей часто называют глупостью. В обывательском восприятии даже бескорыстие и честность представляются глупостью, причем нельзя сказать, что это представление такая уж редкость. Глупость – это не биологическое, а социально-психологическое понятие, характеризующее различные формы взаимодействия личности с другими людьми, с обществом. Эти формы многочисленны и разнообразны, поэтому бесчисленны и оттенки глупости, поэтому и слово «глупость» так многозначно. Русский психиатр Токарский полагал, что понятие «глупость» имеет, по крайней мере, два разных значения. Оно обозначает, во-первых, свойства человека и, во-вторых, качество действия. В несоответствии действия с требованиями действительности и заключается основная характеристика глупости, писал Токарский. Но абсолютного соответствия вообще не бывает, потому что восприятие человека лишь частично отражает бесконечно разнообразную действительность. Умный человек отдает себе в этом отчет и потому склонен к сомнениям. «Сомнение есть начало мудрости», — сказал еще Аристотель. «Глупец же не ведает сомнений, он считает себя обладателем истины». Способности и ум — это далеко не одно и то же, причем оценка разумности производится не по одному признаку, а по многим. Неспособность генерирование идей, неспособность к критической самооценке сами по себе не являются определяющими признаками. В некоторых ситуациях на первый план выступает гибкость интеллекта, способность быстро отказаться от ложного предположения, а не упорствовать там, где вероятность успеха утрачена. Но и это отсутствие инертности – не главный критерий ума. Скорее всего, главного критерия вообще нет. Американский психолог Алам Шах считает, что словом «ум» обозначают различные личностные свойства и выделяют три разновидности ума. Концептуальный ум позволяет хорошо решать логические, математические и лингвистические задачи. Эстетический ум стремится к познанию формы явлений, не всегда интересуясь их причинами и почти никогда практическим использованием. Социальный ум сосредоточен на межличностных отношениях и связан с особой проницательностью в принятии решений, затрагивающих человеческие судьбы, устанавливающих иерархию целей и ценных ориентаций. Совсем не обязательно всеми этими разновидностями ума должен быть наделен один человек. Люди с низким показателем концептуального ума нередко обладают высоким эстетическим или социальным умом и, соответственно, достигают успехов в искусстве, общественной деятельности, торговле, политике. Именно поэтому, что слагающих компонентов ума много, один и тот же человек в некоторых ситуациях оказывается умен, а в других не очень. Просто в первом случае работали те параметры интеллекта, которыми он по преимуществу обладает, а в другом требовались совсем другие качества и характеристики, которых его интеллект был лишен. При оценке искусственных разумных систем нужно это учитывать. Если система не обладает множеством разнообразных характеристик, то она не может быть разумной. Как бы хорошо она ни доказывала теоремы или решала задачи, термин «разумный» все равно не приложим к ней. Разумной можно назвать лишь такую самоограничащую систему, которая не только адаптируется в среде, но и вырабатывает критерии адаптации, способна выбрать оптимальный или приемлемый критерий для данной обстановки и гибко заменить его другим при изменении, окружающих условий. Таким образом, вопрос